Глава 29. Мне и в земной жизни изредка снились вещи и сны. Вот, например, вижу себя жутким прыщом, или вдруг кучку дерьма грёза подкинет. Это к деньгам. Покойник — к перемене погоды. Окошко — к ссоре. Но чаще сны бывали обычным отражением дневных событий или подсознательных переживаний. Утром каким-то образом я всегда понимала, что у меня был засон, пустой или к чему-то, и понапрасну никогда не переживала. Вот и этой ночью, даже во сне, я знала, что руны сработали, а все происходящее — подсказки, которые нужно правильно использовать. Ко мне пришел мой дедушка по отцу, Матвей, тот самый, из дома которого я и переместилась на Мелзу. Он никогда не был со мной строгим, наоборот, баловал и носил на плечах. Однако я сразу поняла, в его облике явился строгий родитель. Быть может, потому что он без предисловий принялся меня отчитывать, как школьницу, дедушкиным голосом. Мы с ним сидели на полу в моей комнате перед раскрытым дневником Консуэла, а он бубнил. «Я так много тебе дал, а ты никак не поймешь, зачем и занимаешься ерундой. Выполни сначала предназначение, а потом и личную жизнь устраивай». Его седые брови были сдвинуты, и я поспешила оправдаться. «Я все сделаю для детей, они у меня на первом месте», — заверила я горячо. «Дети — это хорошо, но они бы и без тебя не пропали», — проворчал дед. Вот тут я сильно удивилась. «Я тут не из-за детей?» — ошеломленно выкрикнула. Просто до этого сна я вообще не сомневалась в том, что правзамы попадают на Мелзу с целью заменить непутевых родителей. «Нет, они лишь твой якорь в этом мире, стимул стремиться к высотам». «А что же тогда я должна сделать? Добиться свободы для правзамов?» «Да нет же! С чего бы меня волновала их судьба?» Натурально разозлился на мою несообразительность старик. «Все они справились с миссией и не поняли моего замысла. Пусть живут, как получается. Не моя забота». Тут сон стал тревожным и муторным. Мне вдруг стало невыносимо стыдно за то, что я не могу дать строгому родителю того, что он хочет, потому что попросту не понимаю, что ему надо. Явно навеянные им самим эмоции. «Подскажи, намекни, я сделаю, постараюсь!» Принялась я его умолять. «Я покажу тебе историю, а ты смотри и делай выводы». «Что за страсть у всех к иносказательности? Нельзя, что ли, просто популярно все объяснить?» Я собралась возмутиться, но оказалась на огромном зеленом поле маленькой букашкой среди гигантских драконьих лап. Вокруг стоял оглушающий рев, и я не сразу разобрала в нем речь. Но прислушалась и... «Они не понимают. Они как дети». «Значит, надо их проучить. Уйдем, пусть сами выживают. Жестоко, без нас пропадут. Сами виноваты. Одумаются, преклонят колени, попросят вернуться, тогда и простим. Магия иссякнет, мир погибнет. Не успеет. За мной. Я нашел подходящее место. Там есть и магия, и обширные пустые территории, и люди совсем дремучие». Пространство засияло, образовало воронку, и драконы, встав на крыло, вереницей устремились в нее. Сияние исчезло. Я осталась на поле одна, но ненадолго. Замелькали кадры, как на быстрой перемотке, и вот я уже стою среди горстки мрачных людей в черных балахонах. «У вас есть только один шанс искупить свою вину. Верните в мир драконов, и будете помилованы!» — воскликнул один из балахонов и выставил вперед руки. Его поддержали соратники-балахонщики. Пространство опять засияло, но тускло. Да и воронка портала получилась намного меньше, чем была у драконов. Из-за спин магов показалась новая группа людей. Вооруженная стража вела к воронке десяток арестантов. Некоторые сами шагали в портал, некоторых в него запихивали силой. Я поняла, что происходит. Махнула рукой, и кино закончилось. Я снова обнаружила себя сидящей на ковре в своей комнате напротив строгого родителя. «Вы хотите, чтобы я вернула драконов в их мир?» «Убедила вернуться», — поправил старик. «Нечего им здесь делать. Все правзамы, которые были посланы в этот мир, должны были подтолкнуть драконов к возвращению. Но никто даже не подумал об этом. Они занялись собой и своим обустройством. Ты была ближе всех, но опять свернула на дорожку личного счастья. Не разочаровывай меня. Доведи дело до конца». Я уставилась на странное создание в облике моего деда с искренним изумлением. Нет, понятно, что мыслит он иначе, не так, как простые смертные. Но чтобы настолько быть оторванным от реальности, это прям надо быть иным разумом кардинально. «А если я доведу дело до конца, ты мне поможешь с моим личным счастьем?» «Ты сама прекрасно справишься, а я просто не буду мешать». «То есть, если я нарушу данную завтра королю клятву, которую мы явимся к тебе заверять, ты меня не накажешь?» «Накажу, конечно. Нельзя нарушать данные клятвы. Но можно их дать таким образом, что не придется становиться клятвопреступницей». Я нахмурилась и расстроилась. «Значит, придется поломать голову над формулировкой». «Получается, никакой награды за мою помощь не предусмотрено, да?» — пробормотала. «Я же пришел к тебе. Разве это не награда? Ты моя посланница. Действуй от моего имени и клятву давай от него же. Ну что за люди, всему вас учить? Есть же четкая инструкция, как себя обезопасить. Просто следуй ей!» — раздраженно проворчал строгий родитель и испарился. А я тут же проснулась. Вскочила, потерла лицо, помотала головой и осознала, что знаю, где эту инструкцию искать. Помог все-таки. Спасибо. Подсказка всегда была в дневнике Консуэла, и я ее много раз видела, но не придавала значения, потому что думала, что это просто присказка верующей женщины. А это, оказывается, ключ к безопасности. Не зря ночью дневник постоянно маячил у меня перед глазами. И на полу перед зеркалом я не зря сидела. Все было не зря. Быстро вытащила дневник, нашла нужные строчки, перечитала, убедилась в своей правоте и подпрыгнула, потрясая кулаками в воздухе. Ура! Теперь точно все получится. Главное, не трусить. Умылась, оделась и отправилась вниз. Позавтракать решила с детьми дома и только потом явиться к королю. Мои еще спали, и у меня появилось время приготовить завтрак своими руками, а заодно систематизировать в голове план. Достала молоко, яйца, муку, соль и сахар, соединила все в миске и принялась взбивать тесто на блины. Значит, первым делом клятва. Потом надо попасть в пустоши, чтобы посмотреть кривые иномирные порталы, дабы никогда ошибки при их открытии не повторять. Дальше самое сложное — беседа с драконами. Получится их убедить? Значит, дальше вообще можно не переживать. Не получится? Надо думать, как их запихнуть в портал. Следующий этап — король. Его я на землю отправлю и даже инструкцию по жизни дам. Надеюсь, я правильно поняла строгого родителя, и задуманное мной будет сделано его руками. «Мамочка, а мы сегодня куда-нибудь полетим на корабле?» Когда на тарелке уже выросла приличная горка блинчиков, в кухню вбежала Софи. Я достала варенье, налила в розетку и поставила греться воду для чая. «Сегодня не полетим, лапушка, но знаешь что? Мы теперь можем вернуться в наш дом». «Нет, там скучно», — заявила малышка. «Но там же есть магодвижики», — напомнила Гресса вместе с Марком, вошедшая в кухню. «Ну и что? У генерала Доминги тоже есть. Я у него смотреть буду». «И совсем ничего не хочешь из дома забрать?» — уточнила я. Софи на секунду задумалась и помотала головой. «Нет, не хочу». «А ты, сынок?» «И мне ничего не надо, мам. В том доме у меня не получались живые картины». Я глянула на Грессию, и она удивленно развела руками. А я сделала вывод, что дети подсознательно не хотят даже вспоминать о старой жизни. Может быть, это не слишком правильно, но я порадовалась. Значит, я лучшая мать, чем Абигаль, и дети со мной счастливы. Усадила Софи и Марка за стол, налила чай и поцеловала их в макушке. Ну а после завтрака отправилась в особняк генерала. Меня, как обычно, сопровождали вороны, но Доминго встретил на полпути. «Доброе утро», — поприветствовала я его с улыбкой. «Доброе ли?» Внимательно вглядываясь в мои глаза, усомнился Доминго и подставил локоть. Мы не спеша побрели по дороге. «Точно доброе. Я сегодня видела потрясающий сон». «А вот я так и не смог уснуть, хотя король всех отпустил в два». «Я общалась со строгим родителем и теперь точно знаю, что делать». «Расскажешь?» «Конечно. Я же обещала, что теперь стану сначала во все посвящать тебя. Для начала он подсказал мне правильную формулировку клятвы». «Серьезно?» «Да, это строки из Писания, я нашла их в дневнике Консуэла». Доминго затормозил и развернул меня к себе. «Про передачу ответственности?» — уточнил. «Да». «Ты знаешь, что многие пробовали это провернуть, но у них ничего не вышло?» Что-то Доминго вообще не обрадовался моему чудесному открытию. «Строгий родитель только вот в том, описанном в псалме случае, такую клятву принял и заверил. Есть ли у тебя запасной план?» Я нахмурилась и тряхнула головой. «Ну не могу же я ошибаться. Сон явно был непростой. Доминго, строгий родитель мне показал, как и почему в вашем мире появились драконы. Он дал мне задание их вернуть и подсказку с клятвой. Давай все же ему поверим и рискнем. Доминго нехотя кивнул и медленно повел меня дальше. «Боюсь за тебя», — признался он. «Я предполагал, что ты можешь внести огромные изменения в жизнь Велисии, но, похоже, одной нашей страной не обойдется. Будет много недовольных». Я подбадривающе сжала мужскую ладонь. «Прорвемся. У нас говорят, чему быть, того не миновать. Меня не просто так постоянно тянуло к драконам». «Ладно, а дальше что?» «А дальше я открою портал на Землю, и нам с тобой предстоит решить, отправить туда Бартоломью или, может быть, лучше самим сбежать». Генерал опять притормозил и взглянул на меня изумленно. «А что? Я там все знаю. Не пропадем. Правда, у нас нет магии, и жизнь не слишком длинная. Зато есть интернет и многое другое». «Все шутишь», — хмыкнул Доминго, продолжив путь. А я не стала ему пока говорить, что вовсе не шучу. Мы подходили к воротам поместья. Но я действительно хотела хорошенько обдумать вариант, где Гресс, дети, Доминго и я перенесемся в мой мир и будем жить, как обычные люди. Тем более не время было развивать тему, потому что разговор этот был долгим, а встречавший нас Карлос сообщил, что король уже позавтракал и ждет в телепортационном зале, так как до места можно добраться только порталом. «Галь, в святилище строгого родителя входят только те, кто дает обед. Меня не будет рядом, но прошу, будь осторожна. Если вдруг не получится с передачей ответственности, будь предельно аккуратна со словами. А лучше скажи, что не готова, и перенеси клятву, а там...» Я положила на губы Доминги пальцы, и он прижался к ним, прикрыв глаза. «Не волнуйся, все будет хорошо». Преодолевая волнение от случайной ласки, сказала я севшим голосом и отдернула руку. «Лучше подготовь пока нашу поездку в пустоши. Я не собираюсь затягивать решение вопроса на 5 лет». Я подбадривающе улыбнулась генералу и направилась в дом, чтобы войти в зал, откуда можно построить внутримировые порталы. А там меня уже выглядывали его величество и незнакомый мужчина в военной форме. «А вот и вы, Галина. Я уже было думал, что вы не придете. «Доброе утро, ваше величество. Я всегда держу свое слово». «Ну что ж, тогда прошу в портал. Джузеппе, открывай». Мужчина в форме бросил на пол металлическую звезду. Я автоматически перешла на зрение пряхи и разглядела, что она расписана знакомыми рунами, и влил в артефакт чистую энергию. Символы засветились, и вскоре пространство разделил голубоватый тоннель. Король пригласил меня жестом вперед, и я шагнула в портал. Мои переходы выглядели и ощущались иначе. Может быть, потому что на короткие дистанции? Не знаю, но я перемещалась в пространстве, будто распадаясь на частицы и собираясь в нужном месте снова. А этот оказался натуральным переходом в нужное место ногами, но по какому-то суперкороткому маршруту. 2 шага, и я выхожу на вершине горы. Ветер свистит в ушах, глаза слепит солнце и золотой купол святилища, но мне не холодно. Меня пробирает благоговением, потому что прямо напротив портала стоит деревянная фигура с раскрытыми объятиями. Копия моего дедули. Я устремилась к нему, тоже раскинув руки и, обняв фигуру, прошептала. «Здравствуй, спасибо, что встретил». Статуя мне ничего не ответила, зато сзади послышался голос Бартоломью. «Он вышел к тебе? Сам лично вышел?» Я оторвалась от деревянной груди и повернулась к королю. «А вы его не видите, ваше величество?» От удивления даже не подумала, что короля этот момент может расстроить. Эх, нужно было сказать, что у нас в мире так принято вести себя при посещении святынь, но поздно додумалась. «Нет», — пробурчал король и, поджав губы, пошел к ступеням. Отправилась за ним, но не удержалась и оглянулась. Статуя пропала. По спине прополз холодок. Несмотря на то, что я сочла добрым знаком явление строгого родителя, мистическая жуть вызвала мурашки по коже. Догнала короля у дверей святилища, и внутрь мы входили вместе. А там, в центре, опять стояла та же самая статуя моего деда, только уже каменная, и руки вытянуты вперед, ладонями кверху. «Интересно, его опять вижу только я?» Замялась на месте, однако Бартоломью твердой поступью подошел к хозяину святилища и вложил в его руку свою. «Уф!» — я поспешила повторить жест короля — и уставилась на него выжидающе. «Я, король Велиссии, Бартоломью III, призываю строгого родителя в свидетели своей клятвы», глухо и взволнованно произнес его величество и посмотрел на меня, намекая, что моя очередь. Я на миг зависла. Когда говорить фразу из дневника? Сейчас? Или вместо слов своей клятвы? Сглотнула комок, вставший в горле от волнения. Эх, была не была. Я, Галина Морозова, прибывшая на Мелзу по воле строгого родителя, призываю его в свои поручители. Пусть все, что я пообещаю его величеству Бартоломью Третьему, будет обещанием не моим, а строгого родителя. Все, что будет сделано мной, пусть будет делом рук его, а тяжесть клятвы пусть ляжет на его плечи, а не на мои». Лицо Бартоломью вытянулось, он раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но тут строгий родитель опустил мою руку и накрыл ею ту, в которой лежала ладонь короля. Бартоломью заметно вздрогнул всем телом и сошел с лица. «Я буду твоим поручителем, Галина Морозова. Говори свою клятву!» — пробасила статуя голосом моего дедушки. Я набрала в грудь воздуха и четко проговорила. «За то, что обеспечивает безопасность мне, моим детям, Софии Марку, моей помощнице Грессии Фрид, генералу Доминге Элма, я обещаю отправить его величество Бартоломью в другой мир без злого умысла. Гарантирую безопасный переход и возвращение на Мелзу, но за все, что произойдет с королем в другом мире, я ответственности не несу». «Принимаю», — хрипло выдохнул белый как полотно король и, прочистив горло, озвучил свой обет. «За то, что даст мне возможность попасть в другой мир и вернуться, обещаю Галине Морозовой и всем ею перечисленным людям неприкосновенность в Велисии. Галину Морозову признаю официально и возвращаю имущество Абигали Нига, а также все права на детей». «Принимаю», — отчеканила я. «Принимаю», — завершил ритуал строгий родитель и, убрав руки за спину, застыл, как будто и не оживал. Бартоломью поддернул рукав камзола и посмотрел на запястье той руки, которую держало божество. На нем светилась красная ниточка татуировки. Я глянула на свое, на другое — пусто. Заглянула за статую и ахнула. Нить клятвы охватывала запястье каменной руки строгого родителя. «Получилось! Теперь любое мое решение по порталу будет считаться решением строгого родителя. А кто возьмет на себя смелость что-то ему предъявлять?»